46. В подъезде синей пристройки, в отличие от кабаков, было тихо. Должно быть, здесь находились управляющие структуры станции. Возможно, даже сидел сам генерал. Роджер встал в дальний угол и, когда преследователь вбежал следом, сказал: «На, смотри свой чемодан». И бросил багаж под ноги Халандеру, а потом сделал шаг вперед и ударил того в живот. Агрессор стал ловить ртом воздух, и Роджер сбил его локтем, а потом схватил за руку и затащил под лестницу, чтобы в ближайшее время он никому не попался на глаза. Потом достал из его кобуры пистолет и, проверив обойму, покачал головой. В ней было всего 4 патрона. Однако и от такого трофея отказываться было нельзя, и Роджер сунул его за пояс. Затем подхватил измученный чемодан и стал подниматься по лестнице, пока не уперся в прозрачную дверцу, за которой, спрятавшись за стойкой, сидел диспетчер, а на стене позади него светилось информационное панно со списком всех находившихся на причалах судов и отметками о том, какие проводятся работы, ремонт или заправка, время прибытия и время отправления. Это было именно то, что Роджеру требовалось, и он уже мог идти искать подходящий транспорт. Однако следовало еще организовать оборону местных сил, и вооруженные холандеры очень бы для этого пригодились. Толкнув прозрачную дверь, Роджер вошел в диспетчерскую и широко улыбнулся посмотревшему на него сотруднику. «Тебе чего, парень? Это диспетчерский пункт. Сюда вход запрещен», – строго заявил диспетчер, поднимаясь из-за стола. Настроен он был весьма решительно, и у него на ремне висела кобура. «Я извиняюсь, конечно, просто спросил снаружи, где гостиница, а мне сюда указали. Может, перепутали? Народ-то здесь пьяный». Роджер снова улыбнулся, и диспетчер, смерив взглядом проезжего с чемоданом, успокоился. На злодея по местным меркам он совсем не тянул. «Ясное дело, перепутали», – сказал диспетчер, опускаясь на место. «Гостиница 4 строения в красном домике. А ты по какому делу у нас? Продаешь, что ли, чего?» Диспетчер снова посмотрел на чемодан приезжего. «Торгую понемногу», – пожал плечами Роджер. «То одним, то другим. Но у вас тут, я вижу, спокойно. Ничего не разгромили». Роджер осмотрелся с таким видом, будто действительно удивлен, что стены еще на месте. «А почему здесь должно быть разгромлено?» «Несколько часов назад то же самое говорили на Бристоле. А теперь там разрушение и ужас». «Ты чего несешь? Кто ты такой?» — воскликнул диспетчер, снова вскакивая и хватаясь за кобуру. «Я проезжий, только и всего. Но краем уха слышал, что к вам едет Берта с племянником». «Какая такая Берта?» «Ты не слышал про Берту и племянника?» — сыграл удивление Роджер и засмеялся. «Да вы здесь как в деревне, на чистых харчах и в полном спокойствии. Берта, дружок, заправляет всеми шалманами в северо-сигмо-восточном секторе района. Она обещала схавать Бристоль и ваш Гуанчжоу. А генералу пообещала медленную смерть, если не свалит до ее приезда. Они же вам вроде высылали свой ультиматум. Вы что, не в курсе?» «Ну-ка, сволочь, пойдем сейчас к генералу!» «Да куда идти-то? Я побегу лучше прятаться. Они уже на подходе. С Бристоля шпарят. Так что принимай решение сам. Но не говори потом, что ничего не слышал». И, воспользовавшись замешательством диспетчера, Роджер выскочил вон, спустился по лестнице и, заглянув под нее, отметил, что сбитый им Халандер понемногу приходит в себя. «Вот и чудненько», – сказал себе Роджер, вышел в галерею и зашагал к далекому, но видимому указателю причал номер 1. Между тем местная публика продолжала развлекаться. Напитки лились рекой, возле бильярдной дрались сломанными киями, а где-то на соседней галерее пару раз пальнули из пистолета. Роджер оглянулся. В окнах синего домика метались тени. Должно быть, пришли вести с Бристоля, и это всех взволновало. Видимо, скоро порядки на здешних улочках должны были поменяться. Но Роджера это не интересовало. Ему был нужен первый причал и 28-я ячейка, где стоял сухогруз «Лагонет», перевозивший образцы геологической породы для исследовательской компании. Он отправлялся уже через 20 минут, и попасть на него было очень важно. Капитана звали М. Кранц. Это Роджер тоже подчеркнул с информационной панели в диспетчерской. Однако хотелось узнать и прозвище. Так было проще проводить неформальные переговоры. Своим внешним видом Роджер привлекал внимание публики в галерее, и то один, то другой холандер останавливались и угрюмо смотрели вслед быстро шагающему незнакомцу. Невысокому по меркам холандеров и одетому в дорожный костюм вместо байкерских штанов и куртки. Однако пристать к нему никто не успел. Роджер свернул к первому причалу и снова почувствовал запах краски и технических жидкостей. И гравитационные соленоиды, они здесь тоже были не в порядке, отчего походка становилась какой-то танцующей и возобновились приступы тошноты. Вот и нужная ячейка, в ней обшарпанная корма с названием судна, однако входной люк был уже закрыт. Неподалеку возились с генератором двое рабочих. Роджер посмотрел на них, но пока решил обойтись без посторонней помощи. Он постучал в дверь кулаком, но едва ли через толстую обшивку пробивались какие-то звуки. Пришлось попросить у рабочих кусок трубы, и после второй серии ударов в двери сработали приводы, и она открылась. В проеме появился рослый матрос в потрепанном комбинезоне. «Чего надо?» «Я к старине Кранцу», – улыбнулся Роджер и поднял чемодан, показывая, что все не так просто. «Ему ничего не надо. У него все есть. Проваливай отсюда». Матрос взялся за рукоять, чтобы закрыть дверь, но Роджер сказал: «Ты пожалеешь, если сделаешь это. У меня с Кранцем договоренность. Я его давнишний поставщик. И почему я тебя не знаю? Ты из новеньких?» Матрос смутился. 3 месяца как нанялся». «Ну понятно. Пошли к капитану, а то мне еще до отхода выскочить надо. Вы же сейчас отправляетесь?» «Через 10 минут», – ответил матрос и посторонился, чтобы пропустить навязчивого гостя. «Иди, иди, я за тобой», – повелительным тоном произнес Роджер, и матрос пошел вперед, а гость за ним с чемоданом в руке. Едва матрос завернул за угол, Роджер юркнул в незапертую дверь энергобокса и, выглянув, крикнул: «Эй, парень, я передумал, зайду в следующий раз». И несколько раз топнул ногами, якобы удаляясь. А потом прикрыл дверь бокса и спрятался за трансформатором. Матрос, ругаясь, прошел мимо. Потом последовала пауза. Должно быть, смотрел на причал, вышел странный гость или нет. Неизвестно, к какому выводу он пришел, однако Роджер услышал, как заработали приводы, закрывая и стопоря входной люк. До отправления оставалось пара минут. Роджер перевел дух и вытер со лба проступивший пот. А трансформатор рядом с ним громко загудел, значит, двигателям подали нагрузку. Вскоре мягко отошли захваты, и судно качнулось, давая слабую тягу и выходя из ячейки. Еще через 5 минут малый сухогруз «Лагонет» уже уверенно набирал скорость, становясь на курс.